странное дело, они не разоружали его, хотя точно знали, что пистолет в правом кармане фуфайки. Мамонт несколько раз перехватывал взгляды, сосредоточенные на отвисшем кармане. У тех, кто нес сейчас Ингу, руки были заняты, и кедры болтались за спинами. Тойо, хоть и шел за мамонтом, однако тоже без заметного проявления бдительности. В любой момент можно было замедлить шаг, сблизиться с ним, потом локтем в лицо, пистолет в руку. Мысль эта начала было уже вызревать и оформляться. Только не нужно спешить. Пройти с километр, дать им привыкнуть к движению, а самому разогреться, чтобы заработали скованные холодом мышцы и не дрогнула рука. Инга в брезентовом гамаке может стать заложницей, если он промахнется и не свалит всех за 3 секунды. Бить сначала тех, у кого короткие пистолеты-пулеметы. Снайпер не успеет снять винтовку. Замысел почти созрел. Однако мамонт неожиданно услышал за спиной негромкое бухтение и краем глаза уловил, как Тойо говорит с кем-то по рации, прижав к горлу ободок авиационных ларингофонов. Значит, там впереди у снегохода есть еще его люди. И вполне возможно, что их путь кто-нибудь прикрывает, двигаясь незаметно сбоку или сзади. Иначе бы не вели себя так раскованно. Бураны не могли подняться в гору по рыхлому снегу и потому ждали внизу. 2 также экипированных охотника стояли в ожидании возле 3 снегоходов, изрядно продрогшие, краснолицые и оттого напоминающие североамериканских индейцев. При появлении своих они стали выбрасывать на снег лыжи из дюралевых нарт. Один что-то крикнул, возможно, на языке хантов, ибо послышался знакомый угрофинский корень слова «охота». Но, возможно, поздравил товарищей с удачной добычей, потому что остальные засмеялись. «Я не знаю вашего языка», — сказал мамонт, сблизившись с Тойо. Он мгновенно понял намек и произнес короткую выразительную фразу «запрет». Его люди тут же примолкли, засуетились возле машин. В нарте и на самом деле оказалась оленья полость в виде широкого полуоткрытого спального мешка. Охотники бережно уложили в нее Ингу, затем Тойо предложил мамонту забраться в нарты рядом с ней, заметил по пути его хромоту. Остальные встали на лыжи и взялись за веревку, привязанную ко второму бурану. Запустили моторы только 2 снегохода, 3-й оставался на месте, поджидал еще кого-то, кто должен выйти из леса. Значит, страховка передвижения была. Судя по основательности и организованности, это были профессионалы, привыкшие действовать группой в сложных горно-таежных условиях. И дисциплина была, надо сказать, железная, по-восточному беспрекословная. Нарты летели по снегу, как лодка, изредка встряхиваясь на валежинах и кочках, словно на волнах. Мамонт обнял Ингу, приблизившись к уху. Теперь есть возможность сказать ей все. «Слушай меня и запоминай», — проговорил он вполголоса. «Эти люди — наши враги. Пока я не знаю, кто они и откуда, но враги. Сейчас мы у них в плену». «В плену?» — изумилась она. «А почему же мы сдались в плен?» «Ведь сдались?» — «Тише. Считай, что не сдались, а пошли в разведку. Такой команды я еще не встречал на Урале. Что-то новенькое. Раньше тут бродила банда Тарасова. Эти покруче. Хорошая организация. На нас охотились, наблюдали. Вырваться сейчас нет возможности. Что им нужно? Вот и узнаем, что. Я догадываюсь, чего они хотят. Ищут то, что и мы искали. Вход в соляные копи. Зачем? «Зачем? Я не верю в сказки. И ты не обманывай меня. Хозяйки Медной горы нет, и Данилы нет. Так что же они ищут?» «Сокровища Валькирии». «Ты сумасшедший, мамонт. Ты намного старше меня, а веришь в какие-то сокровища». Он погладил ее обмороженную и теперь шелушащуюся кожу на щеке. «Я их видел, Инга. Держал в руках. Если я обманываю тебя, если рассказываю сказки, подумай, зачем еще могли прийти в горы эти люди?